Когда же опомнился, то понял, что оставить сей великолепный донос без внимания нельзя. Бравая пятерка, имея в руках козырный туз, не допустить к оркестру Большого театра врага народа, побежит в другой кабинет, по соседству, уже с доносом на него, что у него отсутствует чувство бдительности. Всю эту историю рассказал нам на другой день, зайдя к нам вечером, министр внутренних дел Щелоков, закончив ее вопросом. «А что же ваша протеже Образцова? Ей-то что было нужно?» «Я хочу немного подробнее рассказать об этой женщине, чтобы показать, как именно при советской системе, всячески поощряемая властями, может проявиться и расцвести пышным цветом вся мразь, таящаяся в глубинах человеческой души. Я познакомилась с нею в 1961 году в Хельсинки на молодежном фестивале. Я, уже знаменитая певица, была в жюри конкурса вокалистов, а она, 23-летняя студентка Ленинградской консерватории, участницей конкурса. В ее красивом меццо-сопрано был большой недостаток – тремоляция, и она обратилась ко мне за помощью, обливаясь слезами. «Я целыми днями слушаю ваши пластинки, я чувствую, что вы можете мне помочь. Но у вас же есть педагог в Ленинграде. Она ничего не может со мной сделать, я ее не понимаю». Мне было лишь 34 года. Я много пела в театре, выезжала за границу. Мне нелегко было найти время для занятий с нею. Но мне понравился тембр ее голоса. Я знала, как избавить ее от столь явного недостатка, и пообещала позаниматься с нею. Вскоре она приехала в Москву на конкурс имени Глинки, где я снова была в жюри. И я поразилась деградацией ее голоса. Усилилась тремоляция, и голос стал мельче, сопранового звучания. На жюри она не произвела впечатления, и после первого тура оказалась в списке в последних номерах. В перерыве она подошла ко мне и разрыдалась. «Я знаю, я плохо пела. На колени сейчас стану при всех, умоляю, помогите. Вечно буду за вас Бога молить». Мне стало ужасно жалко ее, ленинградскую долговязую девушку. Жалко, что она не может проявить свои голосовые возможности, которые я своим опытным ухом так хорошо слышу. Я всегда помнила, через какие трудности с голосом я прошла в начале своего пути, как меня буквально спасла моя незабвенная Вера Николаевна. Знала, как редко у певцов бывает шанс в жизни понять даже великолепного педагога и научиться вокальному мастерству. «Хорошо. Идите со мной». Я забрала ее в класс тут же в консерватории, где и проходил конкурс, и с тех пор по два раза в день стала с нею заниматься. В перерыве, после четырехчасового утреннего прослушивания вместо своего обеда, и снова, тоже после четырехчасового вечернего прослушивания, полумертвая от усталости, я тащилась с нею в класс. Естественно, я занималась с нею бесплатно. Я перекроила весь ее репертуар, дала ей арии и романсы, которые она до того не пела, чтобы, сосредоточенная на новых ощущениях, она освобождалась от старых привычек, так мешающих ей проявить свой голос и свою музыкальность. От тремоляции я ее избавила, научив правильному дыханию. Она дышала высоко, ключицами, что и приводит к тремоляции. Надо отдать ей должное, хватала она мою науку на лету. Все запоминала с первого раза, а главное, то, чему я ее научила, до последней капли сумела вынести на сцену. Когда через неделю она вышла в большом зале консерватории, ее буквально нельзя было узнать, и она уже первой прошла на третий тур. Еще неделя занятий, и она получила первую премию. Я была счастлива за нее больше, чем за свои успехи. Конечно, для заключительного концерта с оркестром у нее не было длинного вечернего платья, и я подарила ей свое. Тут же, окрыленная успехом, вопреки моим советам, побежала она в Большой театр на прослушивание. Но здесь ее ждало разочарование. Послушав ее с оркестром в меццо-сопрановом репертуаре, ей сказали, что сопрано в Большом театре не нужны.